403, 3 октября. Передайте Адамару, он понял правильно, почему евреи должны идти к моим делам. Пуруяна может звать тех единоверцев на свидетельство, но после можно созвать русских на понимание. Теперь еще напишите пророчице. Избираю ее повестить народу о воле моей на утверждение сроков. Пусть скажет: приблизились дни мира. Примечание. Слово «мир» употреблено здесь в значении мирной жизни. 404, 4 октября. Послать надо указ Удрая, новую книгу «Ищи» относительно китайских посольств. Цин Дао можно найти. Урусвати, растет сила твоя, отнесешь светлое поручение народу моему. Окружаю тебя невидимым светом, можешь, сестра, идти, сея радость. Урусвати любила лепестки роз. Данное мною уже тогда, когда любовалась звездою утра, тайно имя дал. Хочу показать усердие сердца. Защитила М.М. от змеи. Урусвати приняла мою чашу. Не поможет ли мастер Хоршу? Пусть он не боится. Болезнь Н. Рериха. Уже предупреждал о здоровье. Сегодня спас от воспаления легких. Примите меры к покою. 405, 11 октября. Не учи. Не указал тебе иметь учеников, кроме шести. Ступень дам годную для отъезда. Урусвати, близится счастье. 406, 12 октября. Сын и дочь ваши превознесут дела мои в Америке. Надо им приобрести царственный кругозор и спокойствие созидателей вековых дел. Болезнь Николая Рериха, переезд на новую квартиру. И в этом пошлю им мое благословение. И в этом только пошлю им мощь. Не ничтожному свидетели. И вы, родные мои, являете послание мое во благо народу. Урусвати, крепись, светло будет. 407, 13 октября. Пусть Рерих диктует им увиденное завтра. Напишу перед ним, так меньше энергии берет. Надо пристально смотреть, закрыв глаза. Урусвати знает, как бывает. Относительно Хорша надо ей твердить ему о здоровье, о покое. Надо понять о спокойствии. Урусвати, прими нефть на ночь. Не поднимает стол его рука. Не надо. Не надо, не надо. Только виденное. Сознание переносится в жизнь. Самое сильное было видение руки, но помнишь звук. Но теперь надо ехать. К этому все направлено. Скоро перейдем на следующую ступень. Все придет. 408, 14 октября. Семеро, семеро, семеро, начните первую книгу. Скоро дам назидание строителям. Всадника с поля битвы, возвращающегося к заре новой, напишешь. Лик его задумчив, победоносен будет. Вестники новой зари – Урусвати, Фуяма. Мир это познает, когда время придет. И зарю новую возвести даром величайшим тебе, высшую силою и волей данным. Над Урусвати руку вижу с перстнем. 409, 15 октября. Потому и говорю, да держитесь до весны, там увеличу силы ваши. Теперь живите отъездом. Бережно пройдите декабрь и январь, там легче будет. Урусвати, улыбку шлю. На просьбу объяснить фразу, слышанную с 12 на 13. Подожди нового события. 410, 17 октября. После обеда Елена Рерих и Светик сидели в гостиной и после небольшого промежутка Ломания Елена Рерих стала видеть измененные облики Святослава. Один очень ясный, определенно монгольского типа, держался очень упорно, другие были более европейские. «Стань, считаю твердо, нрав направь на завет остающимся. Щитами они должны владеть. Чувства их надо заострить. Пыль поколений надо в полгода выветрить. Хорш может постигать мудро мое наставление. Все-таки позовите Ли Хуана, тоже Люмоу. Второй сын Фуямы умер в 30 лет. Вы мои ручные свидетельства дороги, решенной на Россию». 411, 18 октября. «Поставлю Ояну свидетельницею моих дел, умножу видение ее и напишу веления мои, переведу в жизнь чувствование ваше, и потому замечайте происходящее около вас. Нужно уметь отличать случай от указания». 412, 19 октября. «Яви учителя в Чикаго. Щит над тобою. Урусвати, послы являют достоинство пославшего. Послы вы, нужно послать руку дочери твоей. Яви учителя, доволен ходом вещей». 413, 24 октября. «Надо троекнижие послать Удрае и Яруе. Ту книгу надо тщательно перевести сообща и сдать семерым. Чую, томление Урусвати скоро пройдет. Почему нам нужно так долго оставаться в Европе? Там много дела. Чую, хороши дела, все растет. Что означает тот голубой свет с символическими изображениями, которые я видела с воскресенья на понедельник? Я знала, что это не от ММ. Свет мысли Рериха, сознание его было близко».